В деревне волков. «Так дело не пойдет», — сказал Соболь. «Я же не всегда над тобой сидеть смогу, когда спишь». «Ты храбрый парень, но он тебя, того гляди, совсем замучит». Бусы проснулся, когда солнце стояло уже совсем высоко. Его разбудил запах. Оказывается, Итерскел успел на удочку, просунутую сквозь береговые кусты, добыть стоявшего в суводе здоровенного язя. И не только добыть, но и запечь его в зале костра в молодых черемуховых листьях. Бусы сел и почувствовал во всем теле боль и ломоту, как палкой побитый. «Защита тебе нужна, вот что», — сказал Соболь. «Дедушка, пора твоего предка просить». Бусы открыл рот и молча закрыл. «А я-то чуть не размяк, когда мне Мавут посулился все как есть о родителях рассказать». «По матери ты сокаремский вельможа», — сказал Соболь. «Но отец твой был венном, поэтому богиня и меня сюда привела, и виллы тебя сюда принесли». «Мой отец? Сейчас мы тронемся дальше и будем плыть остаток дня и всю ночь. А завтра к вечеру доберемся до деревни волков. Там, внучек, вторая твоя бабка живет, отрада волчица. Это в ее породу. У тебя родинки на левой щеке». Бусы хотел встать, но раздумал. «Отрада волчица? И мой отец? Волк?» «Я догадывался», — разламывая язя, сказал ему Соболь. «Но всякий раз, когда я хотел тебе рассказать, я задумывался. Знаешь, о чем? Почему виллы к белкам тебя принесли, а не к отцовской родне?» «Почему же?» — туповато повторил за ним Бусы. «Причина наверняка должна была быть веская причина. И он уже знал, чувствовал, когда он узнает ее, она ему весьма не понравится. Так что Соболь, может, и прав был, что при себе свои догадки держал». Вслух он выговорил: «Родинки на щеке не у меня одного». «А кто волчонком завыл, когда я сказал осоку позвать? С кем лесные волки песни дивные пели?» «Родичи. Настоящее!» «Я белкой рос!» — проворчал Бусы упрямо. «Мама, Метуса-белка и отец-литобор, они что мне, не настоящие?» «Рос-то рос! Да вот предок-белка знать тебя не желает, а предок-волк будто пожелает. А сам ты как думаешь?» «Дедушка, что, родной?» «Да так, ничего». «Соболь! Соболь приплыл!» — разнесся по всей деревне мальчишеский голос. Соболь был у волков гостем нечастым, но очень желанным. Его любили и радовались его приходу. «Соболь! Соболь!» Дети выныривали из-за плетней и наперегонки бежали к воротам. «Да не один приплыл! С ним там один черный, как сажа, а другой, как есть медведь!» Так и не удостоив Бусова отдельного слова, мальчишка прекратил орать, спрыгнул с плетня и тоже побежал навстречу четверке, поднимавшейся от звонницы вверх к деревенским воротам. Большой почет первым Соболя встретить, к удаче его прикоснуться. Но еще больше почет тому, в чьем доме остановится славутый целитель. Значит, надо изловчиться первым подбежать, поприветствовать и в свой дом пригласить. Волчонок успел. Подбежал, запыхавшийся, растрепанный, безудержно улыбающийся. Маленький, всего лет 8, сероглазый и с волосами такого же цвета, как у Бусова. Такими же бусами. И с точно такими же темными родинками на левой щеке. «Поздорову, дядюшка Соболь, тебе и твоим спутникам. Да будет над вами простерто покровительство и защита сивогривого прародителя нашего рода. И тебе по здорову я расстрел. Подрос, гляжу, возмужал. Мальчишка засиял, обрадованный, что Соболь не только узнал его, но и вспомнить имя сумел. «Да не отвернутся от всех нас могучие прародители», как подобало у венов, отвечал Соболь. «Скажешь ли бабушке своей отраде, что добрая звонница нас сюда принесла?» Мальчишка радостно закивал и умчался прочь. «Бабушке своей отраде. Это братик мой, получается?» «Двухродный», — подтвердил Соболь. «Первенец старшей дочери отрады Любавы, малой тетки твоей». Бусова взяла тоска. Среди белок он оказался опричником. Вилы тоже любили его, тоже сыном величали. И среди них он был тоже чужим. Здесь ходил пока неузнанным. А и узнают, признают ли еще? «Мама, домой бы сейчас». Вот из дома, где скрылся я расстрел, выглянула полнотелая женщина. Увидела Бусова и только всплеснула руками, обсыпанными мукой. Ни на кого больше уже не смотрела, ничего не слышала, даже Соболя не заметила. С молодой прытью подбежала к воротам и прижала к своей груди, к сердцу, крепко, словно опасаясь, что Бусы вдруг исчезнет из ее рук. И долго стояла так, покачивалась, молчала, одну за другой роняла на голову внука горячие слезы. Как же похож он был на ее первенца, которого последний раз привелось ей увидеть в таком точно возрасте, когда он уходил, как оказалось, навсегда из дома родного. Это боги услышали, наконец, ее материнские слезы, услышали и вернули ей дитя, таким же мальчишкой, каким отняли. «Родной мой, маленький, дитятка, как же долго я ждала тебя!» Прибежала мать Ярострела Любава и тоже обняла Бусова. Так они и стояли втроем, тесно прижавшись друг к другу. Ошарашенные волки, обступившие гостей, молча поглядывали то на Соболя, то на плачущих женщин. «Это кого? Кого отраде вернули?» Не спеша приблизилась еще одна женщина, тихо отстранила Любаву и крепко взяла Бусова за подбородок. Потому как перед ней расступились, видно было, что это сама Большуха Волков. Она долго всматривалась в запрокинутое мальчишеское лицо и тоже обняла нового волчонка. От слез радости Большухе удалось удержаться, но далось ей это очень нелегко. Расцеловав, наконец, ошалевшего мальчишку, она отпустила его и повернулась к своим сородичам. «Соболь всегда приносил удачу нашему роду», — твердым голосом выговорила она. «Но такой удачи, как сегодня, мы чаять не могли даже от него. Сегодня стало одним волком больше. Прародитель услышал наши молитвы и взамен первенца отрады, сгинувшего на чужбине, привел к нам его сына. Благословен этот день, и трижды благословенны добрые люди, что уберегли нам волчонка». Дальний крик некрасиво встрял в ее речь. Из леса мимо огородов как-то неуклюже бежала, спотыкаясь, молодая волчица. Только маловато в ней было от опрятной и ловкой звериной сестры. Она дважды упала, одолевая несчастные полторы сотни шагов. Женщина что-то кричала на бегу, но невнятно, без слов, скорее мычала, и во все глаза смотрела на Бусова. Подростки-волки побежали навстречу, подхватили под руки, подвели, не дав больше упасть. Это Синеока. от Рады младшая дочь», — шепнул Соболь на ухо внуку. Рассудком от горя тронулась, когда девчонкой была. Синеока, между тем, растолкав родичей, устремилась к Бусову. Она запнулась и чуть не упала. И Терскел подхватил. Блаженная не заметила. Подскочила к Бусову и вдруг остановилась. Начала торопливо отряхивать платье, измаранное в земле. Бусы сам шагнул к ней и обнял, презирая грязь, и тихо сказал: «Здравствуй, тетушка Синеока».